«Эстрелла!» — крикнул Кэллум. Его голос прорвался сквозь дымку, которая заволокла мое сознание. Стражник тумана медленно перешагнул через тело Мелиан и направился к нам. Рука Кэллума снова опустилась мне на плечо, скользнула вниз. Он крепко сжал мне кисть и рванул в сторону. Улицы Калфолса, по которым мы бежали, оказались далеко не такими пустынными. По тем самым улицам, где мы недавно шли, рыскало множество стражников тумана. Кэллум подтолкнул меня за угол, и мы понеслись с такой скоростью, какой трудно было ожидать при беге по пересеченной местности. Он бросил мне свой меч, который я умудрилась схватить на бегу. На нашем пути встал мужчина, и Кэллум, резко отпустив меня, обнажил свой второй меч. В воздухе раздался лязг оружия, а я низко пригнулась и, с размаху, ударив противника мечом по ногам, срезала кусок плоти с бедра. Страж пошатнулся и упал на землю. В голове у меня прозвучала мантра Кэллума. Мой меч превратился в продолжение меня, и я могла использовать его с максимальным преимуществом. Я всегда думала, что буду колебаться, когда придет время намеренно лишить кого-либо жизни, что моего желания не причинять никому вреда будет достаточно, чтобы удержать меня от воздействий в сугубо личных интересах. Но все сожаления исчезли, когда я увидела, как Мелиан упала на землю, и ощутила ужас потери, которую сопротивление понесло с ее смертью. Мы с Кэллумом не хотели составлять ей компанию и отправляться в пустоту. Мы постараемся задержаться на этом свете подольше. Кэллум взялся за следующего стражника тумана и быстро разделался с ним. «Беги, Эстрелла!» — закричал он, подгоняя меня. Голос у него был полон паники, когда я остановилась, чтобы подождать его. Но в этом его приказе прозвучало что-то такое, что сковало мои мысли и желания и заставило уйти, хотя мне хотелось остаться и сражаться вместе с ним. Мы должны были жить вместе и умереть вместе, но мои ноги почему-то неслись по улице, оставляя Кэллума позади, будто я собиралась пожертвовать им, хотя на самом деле это было не так. Тем не менее, я без остановки мчалась по неровной каменистой дороге, перепрыгивая через обломки камня, с разбега заскочила на огромный камень на пути и спрыгнула с него. Пока я летела в воздухе, ноги продолжали бежать, готовясь к приземлению. Удар пришелся слева и попал мне в шею, сбоку. Он был такой силы, что меня отбросило в другую сторону. Вокруг шеи обвелась железная цепь, впиваясь в кожу и высасывая воздух из легких. Я упала на бок, нащупав опору, попыталась подняться на ноги, сжав рукой железо, обмотанное вокруг горла. Гул магии, который обычно пронизывал мою метку, пропал, и не оказалось рядом ни Кэллума, ни Мелиан, ни даже Дженсона. Когда магия была со мной, я считала, что ее не хочу. Я противилась ей и ее силе. Всю свою жизнь я несла в себе бремя человечности и отвергала жестокость. Но сейчас я обнаружила, что уже привыкла к тихому гулу магии, к нотке чего-то иного внутри себя. Когда я попыталась поднять свое оружие, дыхание у меня сбилось. Врезавшийся в меч ботинок выбил его у меня из руки, а передо мной выросла мужская фигура. Горло мне сдавили, и когда легкие перестали работать, и я больше не могла дышать, я упала на колени. Мужчина изо всей силы пнул меня в грудь, и я отлетела назад и упала. Он подошел ближе и встал надо мной, склонив голову. Я посмотрела на него. Он был похож на мальчишек из моей деревни, и выражение его лица было до боли человечным, пока он изучал меня. «Какая жалость! Они всегда выбирают красивых!» — произнес он, поджимая губы и признавая, как досадно ему убивать меня. «Все из-за моего чертова лица». Я зарычала на него, а он поднял меч над головой, готовясь нанести последний удар. Глядя в лицо смерти, я не могла оторвать глаз от железного клинка его меча и маниакального выражения его юного лица, на котором можно было прочитать уверенность, что он все делает правильно. Он думал, что моя смерть важна, что она поможет изменить мир. Я ждала боли, приготовилась к ней и смирилась с тем, что настал конец моей жизни. Только об одном я сожалела — о том, что Кэллум, вероятно, последует за мной, потому что, объятый яростью, он не сможет сражаться. «Нет!» — взревел Кэллум, и от его рёба волоски у меня на руках встали дыбом. Стражник тумана с размаха опустил клинок, но тот застыл бы в футе над моей грудью, остановленный импульсом абсолютной силы, захлестнувшим разрушенный город. Он налетел откуда-то справа от меня, взорвался и отвлек внимание человека, собиравшегося убить меня. Я проследила за его испуганным взглядом туда, откуда исходила сила, туда, где Кэллум сражался с другими стражниками тумана. Все они уже лежали мертвые у его ног, и Кэллум перешагнул через них, не оглянувшись. Он шел вперед так быстро, как только мог, но не бежал, и не обращал внимания на солдат, несущихся ему навстречу, хотя их внимание сосредоточилось исключительно на нем. По нему волнами катилась магия. Тени вокруг рук слетали с него и опускались на трупы у ног. Я уставилась на его лицо, и меня обуял ужас. Из него потоком лилась сила, образовывавшая тени, которые падали к его ногам. Причиной ужаса в первую очередь стала его голова, на котором появилась мерцающая серебряная корона. Сам воздух двигался, расступаясь перед ним, открывая что-то новое. Или что-то очень старое, древнее, скрытое тенями. Серебряная корона источала тьму, которая чернильной жидкостью растекалась по металлу и голове, придавая его пепельно-светлым волосам оттенок серебристого пепла. Кудри стали немного длиннее и небрежнее у плеч. У него изменилась внешность. Черты лица стали резче и теперь ошеломляли еще больше. Уши вытянулись, глаза засияли яркой морозной голубизной. Он стал выше, облик стал грубее и жестче, а красивое лицо было искажено жестокостью. Под черными доспехами и накладками из кожи обнаружились бледно-голубые туника и плащ. Существо было огромным, и его грозная фигура возвышалась над всеми вокруг. По сравнению с этим великаном, Кэллум, которого я знала, выглядел слабаком, даже когда изрубил целую кучу стражников тумана, пытавшихся встать у него на пути. Черные завитки метки на его шее пульсировали силой. Он сунул меч обратно в ножны за спиной и поднял руки. От них пошло темное принуждение. Черные щупальца чернильной магии заизвивались, и трупы убитых им людей начали подниматься. Земля подо мной содрогнулась, из земли рядом с моей головой потянулась костяная рука. Я закричала, завороженно наблюдая, как выползает из-под земли скелет, но сама не могла пошевелиться, пригвожденная к месту. Скелет собрал себя по частям, принял форму человека, которым когда-то был, и повернулся к стражнику тумана, стоявшему надо мной. Он набросился на него и повалил на землю. Наконец, освободившись от паралича, я поползла назад, помогая себе руками и ногами, пока не уткнулась спиной в стену здания. Подтянув колени к груди, я с ужасом наблюдала, как Кэллум и его армия мертвецов направляются ко мне. Он сунул руку в грудь человека, пытавшегося сразиться с ним, схватил пальцами его сердце и вырвал его, пока оно все еще качало кровь, которая потекла у него между пальцев. Бросив его на землю, он перешагнул через труп, а тот снова поднялся, чтобы биться с остатками стражников тумана, которые были настолько глупы, что думали, будто у них оставался шанс выжить после встречи с монстром, идущим прямо на меня. Человек, в которого я влюбилась, на самом деле никогда не существовал. Кэллум не был настоящим, он был иллюзией. И я уже видела подобие его истинной формы раньше, видела рисунки и статуи с этим прекрасным, вселяющим ужас лицом, и видела эту жуткую власть над мертвыми. Калдрис. Я заставила себя встать на ноги, упираясь руками на каменную стену за спиной, хотя мне хотелось бросить все и сдаться. И меня окружило еще больше скелетов. Я смутно осознавала, что где-то поблизости еще идет сражение, и из-под руин выбираются люди, чтобы убежать от армии мертвецов Калдриса, который уверенно шел ко мне. Скелеты выстроились вокруг барьером, лишив меня возможности спастись. Когда Калдрис приблизился, они медленно расступились и впустили его в образованный круг. Вблизи он казался еще больше. Огромным. Люди такими не бывают. Его фигура возвышалась над скелетами, когда он остановился передо мной. Метка на моей шее горела, ощущая силу Фейри так близко. Он протянул руку, идеальную, сильную, чтобы коснуться меня, но я покачала головой. Теперь его очарование исчезло. Сквозь каждую линию тела проглядывал дикий зверь. Резкие черты его лица тоже выглядели животными, как и манера, в которой он двигался. Отступив к стене, я задела рукой косточку пальца одного из скелетов, охранявших меня, и из моих легких вырвался испуганный визг. Мой бог был ничем иным, как воплощением чистой, жестокой красоты, и я не хотела иметь с ним абсолютно ничего общего. Больше никогда. «Они не причинят тебе вреда, детка», — сказал он, склонив голову набок и глядя на меня сверху вниз. Даже его голос стал глубже, что-то древнее звучало в нем, когда вспыхивали эти голубые глаза. Отвернувшись от него, я вгляделась в просветы между скелетами, туда, где трупы мертвых стражников тумана сражались с меченными, которые выбирались из-под руин, чтобы спастись. Мы нашли людей, которых собирались спасать, а я привела Фейри прямо к ним. Армия мертвецов разоружила их, заставив встать на колени, и удерживала группами, пока я в ужасе наблюдала за всем этим. «Прекрати!» — взмолилась я, взглянув на Калдриса. Его рука все еще была протянута ко мне. Он ждал меня, как будто не мог до конца поверить, что я не упаду в его объятия, как обычно. Никогда. Никогда больше я не позволю ему прикоснуться ко мне после того, что он сделал, после того, как он лгал мне столько времени. Я даже не знала его имени. Он даже не был, черт возьми, человеком. «Ты же знаешь, я не могу этого сделать», — сказал он. На его лице отразился слабый намек на сожаление, когда он пристально посмотрел на меня. Калдрис полностью сконцентрировался на мне, не обращая ни малейшего внимания на битву, что велась вокруг нас. «Отпусти их, и я пойду с тобой. Ведь ты же этого хочешь. Это твоя цель. Просто отпусти их!» Умоляла я, подавляя ужас при мысли о том, что меня доставят в Вальфхейм, и о том, что меня там ждет. «О, моя звезда!» Грустно произнес он, и взгляд его наполнился сочувствием, когда его рука опустилась на железную цепь, обвивавшую мою шею. Он медленно разматывал ее, и кожа на концах его пальцев горела от прикосновений заколдованного металла, пока он не отшвырнул ее в сторону. «Ты пойдешь со мной в любом случае».